Глава 31. Дурман. Когда я умер, шел дождь. Нежный, красочный дождь, будто разноцветная радуга на обугленном небе. Вдали кто-то пел, мягко и мелодично, а в воздухе слышался легкий аромат яблок. Я рассказываю вам об этом, но не знаю сам, сколько часов длилось мое путешествие в иной мир. Ибо время шло там по-другому. Там все было иначе. И хотя я знал, что я мертв, я также знал, что это еще не конец. Я шел по воде, чистой и теплой. Она искрилась в траве и стекала каскадом по склону холма. Ее журчание звучало подобно музыке. Я шел босиком, и трава скользила между пальцами ног. Меня вели за руку, и я ступал по мягкой земле, спускаясь под полог, сплетенный ветками яблонь, и легкий ветерок доносил до меня ароматы яблок, привкус сидра и запахи позднего лета. А с другой стороны высились дьявольский холм и островерхие башни аббатства. Я шел через старый сад. Ветки яблонь царапали мне голую кожу, и вдруг незаметно я оказался в небе. Оставив свое тело внизу, я воспарил, точно дух, сотканный из эфира. Я гулял по небесному саду, где звезды рассыпались у моих рук, звездные миры, которые я мог бы черпать ладонями. Но я не хотел, желая лишь жить с ними в гармонии, мире и с ощущением вечного чуда. На короткий миг я почти постиг его думы. Наверное, я провел там много часов, а может, всего несколько минут, прежде чем упал вниз с чувством тревоги. Вернулся в мир, так похожий на наш, но другой, в котором я снова увидел землю, окрестности Гластонбери с паутиной кристальных рек и ручьев. И потом, под лоскутным покрывалом полей, лесов и холмов, я увидел утробу острова. Внутренние железы и сосуды, связанные течением подземных вод, грубой и грозной силой двигателем земли, скрепленной костями холмов и всеми костями святых, что лежали здесь, костями Авалона. И вдруг облик земли начал меняться у меня на глазах. Звери из песка и глины вырастали на ней, лев и голубка, и рыбы поплыли в траве, и земля накренилась, и звери окружили меня огромным кольцом. — Где вы? — Я лечу, — отвечал я. — Возвращайтесь, — сказала она. — Наверное, уже хватит. Когда видение расплылось бледным пятном и телу вернулся вес, боль сожаления пронзила меня. Но потом я услышал знакомое мелодичное пение, журчание расплавленного золота, и сверху увидел аббатство, лежавшее золотым телом у подножья дьявольского холма. Рай. Авалон. И тогда я услышал эти слова, тихие, но отчетливые. Всякая алхимия зависит от солнца и луны. Солнце — ее отец, луна — мать, и всем доподлинно известно, что красная земля питается лучами солнца и луны. Солнце было в моей голове. Жар жег мой разум, как раскаленные газы солнца. А луна... Луна ждала солнца. Я шел к вершине дьявольского холма. Что ты видишь? Небо. И? Башню. Подойди к ней. Прислони ладони к ближайшему углу на уровне груди. Я открыл руки, и камень, что я держал, выпал. Я потерял связь с землей. Дрожь охватила руки и грудь, меня отбросило в сторону, но на этот раз я не упал. не упал. Галун, который я держал в руке, снова сросся с высоким камнем, чей дух обитал в башне на вершине холма. И башня, и камень жили во мне, когда я спускался по склону, манимый плеском воды в кровавом источнике у подножья холма. Я катился, скользил, поднимался и снова катился по склону холма, оставляя позади разодранные в клочья одежды, и она ждала меня. Без плаща, без платья, без нижней рубахи. Но она только призрак в прозрачном воздухе. Призрак и нежность травы, где лежали мы вместе, и нежность губ, и башня, и колодец, что разверзся средь зарослей, и потом, вобрав в себя всю энергию, башня провалилась в колодец и исчезла в глубине. И потом, о мой Бог, язык между перекрестившимися зубами и зеленоватые глаза в серебристой воде, поток белого света, света тысяч свечей, реки белого света потекли сквозь меня. И потом, чуть позднее, солнце взошло в моем сердце, и я отправлюсь на Авалон к честнейшей из дев, и она излечит мои раны и исцелит меня.